Спецгруппа «Спасти Эмилию». Без Джеймса Бонда, но с Уинстоном, агентом на мягких лапах. Ваш последний шанс. Понедельник, 16 часов. Склад металлолома на Альте-Вердерштрассе. Рядом с погрузочным краном старый «Гольф-3» голубого цвета. Сумку с деньгами положить на пол под пассажирское кресло. Если это сделаете, Эмилия будет дома во вторник днем. Если нет, тогда... Ну, это и так понятно. Значит, чутье меня не подвело. В конверте было письмо от вымогателя. Теперь оно лежало на столике в гостиной, такое же, как и его предшественники. Белый листок, текст из наклеенных вырезанных букв. Впрочем, особенно радоваться своему чутью я не мог. В гостиной царило всеобщее уныние. Том, Паули и Кира выглядели совершенно подавленными. Мать Эмилии рыдала. «Моя бедная девочка!» — всхлипывая, бормотала она. «Я должна немедленно позвонить мужу. Большое спасибо за вашу поддержку, ребятки. Но в данный момент я в таком состоянии, что ни о каком плане действий не может быть речи. Мне нужен только покой. Извините, что я вас вызвала сюда». «Мы все понимаем, фрау Штеттен», — ответила за всех Кира. «Да и поздно уже. Нам пора домой. Вот на этом листочке я написала адреса и телефоны обоих ребят, которые видели похитителя или похитительницу». Она протянула женщине листок. «Если нам что-нибудь придет в голову или мы что-нибудь узнаем, мы тут же вам сообщим». «Спасибо, Кира. Как я рада, что у Эмилии такие чудесные друзья!» Фрау Штеттен попыталась улыбнуться. «Ох, если бы она знала, что Кира, Паули и Том вовсе не дружат с глупой Эмилией!» Впрочем, разумеется, для объяснений был не самый подходящий момент. На улице Кира достала из кармана мобильный и посмотрела на экран. «Почти 9. Мне надо срочно бежать домой, иначе мама узнает, что я куда-то уходила». «Да, мне тоже пора», — кивнул Том. «Но нам все-таки надо срочно обсудить, что делать дальше. Подумайте сами. Джеймс Бонд не устраивал себе выходной, если преступник находился где-то рядом». «Джеймс Бонд. Я его знаю. Видел по телевизору. Знаменитый секретный агент выглядит для человека довольно неплохо, всегда ловко разоблачает преступников и пользуется сенсационным успехом у женщин. Короче, похож на меня. Только я пока еще не очень знаменитый. Но у меня все впереди. Кот Уинстон, агент на мягких лапах. Как звучит?» Кира хихикнула. «Неужели она снова научилась читать мои мысли?» «Джеймс Бонд? Конечно. Но у него не было русской бабушки, которая устроит ему адский скандал, если он поздно явится домой. Ребята, а у меня еще есть время». Паули улыбнулась. «Просто я сказала маме, что сегодня переночую у Киры. Она не возражала. По-моему, у нее на сегодняшний вечер были какие-то свои планы». Кира всплеснула руками. «Ты что, хочешь вот так просто пойти ко мне?» «Угадала». «А как я объясню это маме?» «Успокойся, мы что-нибудь придумаем. Ведь это будет круто. Мы сможем обсудить ночью сложившуюся ситуацию». «Классная идея!» — воскликнул Том, тут же достал свой мобильник и набрал номер. «Алло, пап, это я. Знаешь, мы все еще репетируем. Ничего, если я сегодня переночую у Киры. Там будет и Паули. Ее мама не возражает. Да? Спасибо». Он сунул мобильник в карман. «В общем, я с вами. Пошли». «Эй, минутку. Мы не можем вот так просто заявиться к нам и сказать, что вы будете у нас ночевать. У мамы будет сердечный приступ, когда она это услышит. К тому же сегодня к нам приехала бабушка, а с ней ужасно тяжело. В другое время мама не стала бы возражать, но только не сегодня». «Что тут скажешь? Я мог только это подтвердить. Мне даже думать не хотелось, что будет, когда утром к завтраку вместо одной Киры явятся трое. В бабушкины представления о хорошем воспитании такие вещи уж точно не вписываются. «Милая Кира», — пропела Паули, — «твоя мама наверняка не выгонит нас среди ночи. Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных действий. Ведь ты читала письмо. Послезавтра днем нужно передать деньги. Если мы хотим опередить полицию, действовать надо немедленно». «Ну ладно», — вздохнула Кира. «Пойдемте. Но это удастся только в том случае, если мама и бабушка еще не вернулись. Тогда мы тайком проберемся ко мне в комнату. А если вернулись, вам придется идти по домам». Паули и Том кивнули. «Договорились». Одетта ткнула меня носом в бок. «Уинстон, если они собираются обсуждать расследование, я тоже хочу послушать. Можно я пойду к вам домой?» С одной стороны, идея была восхитительная. Одетта в моей квартире. С ума можно сойти. С другой стороны, бабушка. Я уже побаивался ее. Но потом вспомнил про Джеймса Бонда и решил, что секретные агенты не должны бояться бабушек. Нет, категорически не должны. Клянусь своей когтеточкой. «Тише! Вы слишком громко разговариваете. Кажется, они вернулись». Кира шепотом пыталась утихомирить своих друзей. Между тем ее комната превратилась в штаб спецгруппы «Спасти Эмилию». Кира, Том и Паули сели в кружок на полу, мы с Одеттой примостились возле них. И действительно, входная дверь хлопнула, и в прихожей послышались голоса. Ласковый бас Вернера и голос Анны, высокий и звучный. Вероятно, бабушка устала за такой долгий день и помалкивала. Тоже хорошо. Даже драконы когда-нибудь лишаются сил и уже не изрыгают огонь. Ребята сидели тихо, как мышки, и прислушивались к голосам, которые тем временем переместились из прихожей в гостиную. Удача. В какой-то момент я опасался, что Анна заглянет в Кирину комнату. Иногда она так делала перед тем, как ложились спать. Я несколько раз наблюдал такую трогательную картину. Но сегодня это было бы абсолютно не кстати. Паули захихикала. «Интересно посмотреть на лицо твоей мамы, когда утром мы втроем выкатимся из комнаты». Кира нахмурилась. «Тебе интересно, да? А мне совсем не интересно. Поэтому предлагаю поставить будильник на 5:00 утра. Вы смоетесь отсюда раньше, чем мама или Вернер вас здесь увидят». Том постучал себя пальцем по лбу. «На 5:00? Ты с ума сошла! Ведь это еще глубокая ночь!» Теперь засмеялась Кира. «Том, ты просто слабак. 5:00 — это уже утро. Давайте сейчас ляжем спать и в 5:00 будем как огурчики. После завтрака встретимся, как и договорились, на складе металлолома. Ну, примерно в 9:00. Идет?» План, который мы, ну, точнее, дети, только что составили, был таков. Основываясь на данных из нового письма вымогателя и рассказе Финна и Лотти, завтра утром обыскать всю площадку. Если найдем женщину с длинными светлыми волосами, будем за ней следить, чтобы она привела нас туда, где прячут Эмилию. А когда место будет обнаружено, сообщим в полицию, чтобы они освободили Эмилию. Теперь нужно как-то объяснить ребятам, что если кроме трех агентов в расследовании будут участвовать еще и 4 мяушкетера, наш план из хорошего превратится в потрясающий. С этими намерениями я вскочил и, выбежав на середину круга, зашипел изо всех сил. Кира склонила голову на бок. «Как жалко, что я больше не понимаю, что нам хочет сказать Уинстон. Наверняка что-то очень важное». «Да-да-да!» Я зашипел еще громче. «Уинстон не перестает меня удивлять», — сказала Паули. «Интересно, все кошки такие умные? Или причина в том, что вы менялись телами?» Адетта недоуменно мяукнула, и дети удивленно посмотрели на нее. «Ничего себе!» — воскликнул Том. «Меня просто жуть берет, когда я гляжу на этих кошек. Вот я все время задаю себе вопрос. Откуда Уинстон узнал, что последнее письмо было от похитителя? Но ведь он знал, правда?» Он пристально взглянул на меня, и я утвердительно мяукнул. «Да и сегодня утром, ведь это он притащил нам письмо. Потом история с этими детьми. Как Уинстон их вычислил? Ведь они стояли даже не возле дома Эмилии, а довольно далеко от него. Мне все время кажется, что эти кошки знают что-то, до чего мы еще не додумались». «Так и есть. И сейчас я попробую посвятить детей в последние результаты нашего расследования». Я опустил голову к полу и попытался изобразить, что я что-то нюхаю. Описал круг, сел и мяукнул. «И что же ты хотел нам сказать?» Кира почесала в затылке. «По-моему, они тебя не поняли», — сухо заметила Адетта. «Вообще все выглядело довольно странно. Хорошим актером тебя не назовешь». «Спасибо и на этом», — раздраженно буркнул я. «Тогда попробуй сама, если уверена, что делаешь это лучше». «Уверена». Она подбежала к Кире и обнюхала ее руки. «И щекотно», — засмеялась Кира. «Ха-ха, Адетта, твоя идея просто супер», — ехидно сказал я. «Кира сразу поняла, что ты хотела сказать». Адетта ничего не ответила и продолжала нюхать Кирины руки. Потом побежала к письменному столу, вскочила на него и принялась обнюхивать лежащую там стопку бумаг. «Хм, по-моему, это похоже на то, что они что-то нюхают», — сказала, наконец, Паули. «Ты думаешь?» В голосе Тома звучало сомнение. «Да, сначала белая кошка обнюхала Кирины руки, теперь бумагу. Значит, кошки действительно пытаются нам что-то сказать. Наверное, что они по запаху обнаружили что-то важное». «Точно!» — воскликнула Кира. «Когда Адетта нюхала бумагу, она, должно быть, имела в виду письмо похитителя. Видимо, оно пахло чем-то, что кошки узнали. Возможно, они и детей нашли точно так же, потому что от тех пахло тем же самым». «Святые сардины в масле, ну, наконец-то! Хоть мы и потратили на это уйму времени, зато теперь наши двуногие на верном пути». Я довольно замурлыкал. «Значит, это верно, Уинстон!» Кира пристально посмотрела на меня. Я замурлыкал еще громче. «Ну, ребята, если это так, тогда мы обязательно должны завтра утром взять с собой Адетту и Уинстона!» «Ура!» С долгим мяу Адетта соскочила с письменного стола и подбежала ко мне. «Вот уж не думала, что люди и кошки могут так хорошо понимать друг друга!» — воскликнула она с восторгом. «Оказывается, это довольно легко. Теперь остается только взять с собой Спайка и Чупса, и тогда все будет так, как мы и планировали. Ну что, я молодец, Уинстон?» «Да, молодец. Но я уверен, что в этом случае было так просто, потому что Кира побывала в кошачьей шкуре и понимает, как мы, кошки, думаем. Большинство двуногих не верят, что мы способны логически мыслить». «Правда?» — возмутилась Адетта. «Не может быть! Как глупо! Полиция работает даже с собаками. Значит, если они доверяют собакам и разрешают им помогать себе, то уж кошкам-то тем более должны доверять». «Да, но собаки, как бы это выразиться, они попроще. Ну, с точки зрения людей. И еще, по-моему, они охотно помогают людям. Это качество полицейские как раз и используют». «Мы тоже охотно помогаем». «Да, конечно, но на свой лад. По-моему, в собаках людям нравится то, что те все делают так, как хочет человек. Этого у них не отнимешь». Пожалуй, ты прав. Не стану с этим спорить. И все-таки я тоже охотно помогаю всем, в том числе и людям. Если бы я умел усмехаться, я бы это сделал. Просто одета такая хорошенькая, когда волнуется.